Последнее, кстати, меня заметили. Возле столика вырос рослый парень славянской внешности и спросил, что я буду заказывать. Чуть не подколол его, спросив про китайцев, но голод забивал чувство юмора. Я молча начал читать меню, выбирая, чтобы поесть. Беру свои слова обратно. Тут действительно есть китайская кухня. Вполне привычные блюда для бывшего хозяина тела сочетаются с такими изысками, которые даже не выговоришь. Некоторые позиции таковы, что не знаешь, истекать слюной или чем-то другим. Так, жуки в чесночном соусе, нет, лапки летучих мышей, тем более нет. А вот этих морских гадов попробуем. Отличная закуска к пельменям. А сверху еще раз стягай, но не с рыбой, как часто принято, а с сочным рубленым мысом. Потом еще рис со специями красноватого цвета. И немного этих китайских изысков, кем бы они ни являлись. И да на десерт фруктовое мороженое. Немного, тройная порция с двойными сливками. Вроде должно хватить. Не хватит, еще закажу, сегодня имею право. Я проводил взглядом официанта, который явно не часто видел такие заказы. Он ушел на кухню, почесывая голову, будто решал сложную задачу. Спустя какое-то время мне стали приносить блюда. Не быстро, без лишней спешки, но и без промедлений. Не успевал попробовать что-то одно, как уже появлялось второе. За вторым следовало третье, четвертое, пятое и так дальше по списку. Не знал, что сочетание российской и китайской еды может быть таким вкусным. Я делал такие гастрономические эксперименты, от которых у любого гурмана взорвется желудок, а мне вкусно. В какой-то момент стало ясно, что вся еда не вместится в меня чисто физически. Жаль, как говорится, что не съем, то хотя бы понадкусываю. Главное оставить место для десерта, иначе я себя не прощу. Отставил пустые тарелки, которые тут же принялись уносить расторопные официанты. Взглянул на аппетитное подтаявшее мороженое в красивой хрустальной вазочке и понял, что мне его сейчас не поесть. Со стороны входа послышался шум, крики и громкий визг, потом звуки падающих предметов. Гости замерли в недоумении, как вдруг в главный зал ворвались отморозки и стали крушить ресторан. Казалось бы, типичная ситуация. Я вообще привлекаю к себе внимание всякого отрепья. Не успею собраться поесть, как очередные придурки пытаются сорвать трапезу. Но тут ситуация чуть другая. Сегодняшние хулиганы были монстрами. Крупные зубастые зеленые обезьяны из другого мира. Злобные и шустрые твари, готовые опрокинуть то, что не получается поломать и сломать то, что не получается опрокинуть. У заведения была неплохая охрана, но к такому ее жизнь не готовила. Здоровенные вооруженные мужики не смогут переловить обезьян, я это точно знаю. А это значит одно, они не дадут мне поесть мороженое. Выпалил, чувствуя, как в душе пробуждается ярость. Я не просто прикончу визжащих отродий, а разорву на куски. Пусть они хоть сотню раз быстрые, им точно не сдобровать. Мартышки сразу бросаются все крушить. Одна тварь качается на люстре, вторая прыгает по столам, третья пугает гостей, заставляя благородных дам визжать от испуга. Персонал пытается помочь, но только усугубляет ситуацию, создавая еще большую суматоху. Крики, звон разбитого стекла, рычание чудовища, треск. В зале начинается вакханалия, но я абсолютно спокоен. Слежу за поведением монстров и просчитываю их действия наперед. Вот одна гадина пытается перепрыгнуть со стола на стол. Пускаю в нее хаос из указательного пальца. Да, совсем немного, чтобы не разнести тут все. Этого вполне достаточно. Мартышку разрывает на части. Клочки монстра летят в разные стороны. А зеленая мохнатая кисть приземляет на грудь жирной дамочки и как бы сжимает ее. Женщина с визгом бросается прочь из заведения, сметая все на своем пути. «Простите, госпожа, но это сопутствующие потери». Усмехаюсь от увиденного, делаю рывок в сторону и припечатываю обезьяну к полу четким ударом стула. Тварь думала, что самая шустрая, но я понял, где она окажется через секунду и сработал на опережение. Сразу несколько охранников и официантов создают кучу малу, падая друг на друга. От них с криком улепетывает третий монстр. Я заскакиваю на стол и хватаю его рукой, окутанной энергией хаоса. Обезьяна пытается кусаться, но только ломает клыки. Одно легкое движение. Я сворачиваю шею чудовищу, затем поднимаю безжизненную зеленую тушку на вытянутую руку и показываю остальным монстрам. Похоже, твари не настолько тупые, какими хотят казаться. Они быстро замирают и пялятся друг на друга. Она, мартышка, даже кладет назад украденную часть жареной курицы. «Убирайтесь, тоном, не терпящим возражений, говорю я. Тут один из охранников применяет артефакт, раня молнией обезьяну. Это становится последней каплей. Монстры, наверняка, понимают, что их песенка спета. Они с визгом бросаются прочь и вскоре оказываются на улице, где ими займутся ратники или военные. Кругом царит разруха и беспорядок. Мартышки разбросали еду, побили посуду, испортили интерьер, ранили официантов и распугали гостей. Но это еще ерунда. Если бы я их не остановил, могло быть гораздо хуже. Такие быстрые твари в замкнутом пространстве страшнее любой громады. А так, удалось обойтись малой кровью. Я могу спокойно продолжить трапезу после легкой разминки. Не понял. Мое вкуснейшее мягкое, освежающее, фруктовое лакомство. В мороженое попало пыль и несколько кусочков стекла. Ну вот, опять не вышло нормально поесть. Да что за проклятие такое? Я чертыхнулся с досады, но все же унял эмоции и понял, что надо идти. Закажу мороженку в другом месте, если туда снова не нагрянут зеленые обезьяны. С этой мыслью стал уже собираться, как вдруг увидел, что из кухни выдвигается целая делегация, которая направляется в мою сторону. Кажется, это были повара во главе с шефом, администратор и пожилой мужик азиатской внешности. Подойдя ко мне, они одновременно поклонились. Затем азиат принялся говорить, а остальные склонили головы, не поднимая на меня взгляда. «Спасибо тебе, молодой герой. Ты спас ресторан от полного разорения. Боюсь представить, что было бы, если бы твари пробрались на кухню. Они могли попросту все тут сжечь», — произнес азиат с благодарностью в голосе. «А они бы точно пробрались. Слишком шустрые гады», — добавил здоровяк в поварском колпаке. «Да ладно, я ничего не сделал. Просто не люблю, когда мне мешают обедать», — ответил, пожав плечами. Если честно, не планировал совершать подвиг, и такое внимание меня малость смущало. Скромность украшает благородного господина, но только не в такой ситуации. Ты спас дело всей моей жизни. Проси чего хочешь, с жаром сказал китаец. Кажется, это был хозяин ресторана, и, скорее всего, он из Китайской империи. Да, не стесняйся, парень. Господин Лю обидится, если не примешь его щедрость, сказал главный повар. Ну раз уж я для них местный герой, можно особенно не смущаться. Я быстро осмотрелся по сторонам и позволил себе проявить наглость. Ладно, если вы думаете, что я помог, то плата за мою услугу должна быть серьезной, сказал, осматривая делегацию. Разумеется, господин, проси любую сумму, произнес Лю. Сумма мне не нужна, небрежно махнул рукой. Мороженое бесплатно. Такое, как у меня на столе, только 4 порции вместо 3. Все переглянулись между собой, наверняка думая, что я шучу. Вы сами сказали, просить что угодно. Вот вам моя просьба. И да, соку еще, если можно. А то в горле слегка пересохло, добавил я, дав понять, что настроен серьезно. Что ж, господин, твоя просьба меня озадачила. Идем со мной, будь любезен. Идем скорее, взволнованно сказал Лю, показывая куда-то в сторону. Как потом выяснилось, он звал меня к себе в кабинет, решив получше узнать. Не каждый день кто-то рискует собой, спасая чужое добро, и берет за это плату десертом. Вскоре мы оказались в просторной комнате с хорошей отделкой и мягкой мебелью, обтянутой кожей какого монстра. Дорого-богато, как говорится, но я пришел сюда не за этим. Пусть принесут мой десерт, а потом уже все остальное. Глава 13. Желание было исполнено. В скором времени я, наконец-то, смог насладиться первоклассным холодным лакомством. Лю последовал моему примеру, но лакомство у него было другое. В итоге, получилась веселая картина. Я сижу в мягком гостевом кресле с чайной ложечкой и большой вазой мороженого. Напротив меня, за рабочим столом располагается азиат с бокалом дорого спиртного. Впрочем, мне-то какая разница, сказал, что хочу мороженого и точка. Когда я впервые оказался в вашей стране и попробовал здешнюю кухню, то понял, что это просто шикарно. Начал говорить Лю Ченг, попивая алкоголь. Он потом мне нормально представился, так что я теперь знал полное имя хозяина ресторана. Не спорю, ответил, смакуя пломбир с клубничным сиропом. Да, но российской кухне не хватало кое-чего очень важного. Лю сделал паузу и поставил бокал. Нашей кухне необходимо было добавить что-то острое и пикантное. Сделать так, чтобы медведь обрел дыхание дракона. Пафосно добавил хозяин ресторана. Не надо, выпалил я, представив, что мой сегодняшний медведь мог бы плеваться еще и пламенем. Что, не стоит так септически реагировать, улыбнулся седой мужчина, сказав неверно слово скептически. «Я могу предложить тебе настоящий шедевр. Змея, фаршированная редисом». «Нет, в смысле, я просто уже наелся», — ответил, понимая, что подобные шедевры сегодня мне ни к чему. Дальше Лю слегка успокоился и поведал мне, как переехал в Российскую империю, открыл тут первый свой ресторан, потом раскрутил его как следует, потом переехал в другой город, женился и все в том же духе. Было довольно скучно, но мороженка тут помогала. С ее помощью я неплохо коротал время. Вскоре азиат рассказал, что атака обезьян была не случайной. Оказывается, конкуренты ловят небольших монстров или покупают на черном рынке. А дальше все и так ясно. Устрой нашествие здоровенных жуков или жаб своему соседу, и его клиенты примчатся к тебе. Сосед, правда, тоже может ответить, но об этом мало кто думает. Впрочем, чему удивляться? Я воспринял рассказ хозяина без лишних эмоций, после чего последовало главное предложение этого вечера. Я понял, что ты хорошо подготовлен и одарен. Кажется, работаешь рватником, если я правильно понимаю, щурясь, спросил меня Лю. Что? Не совсем, но похоже. Тоже иногда убиваю монстров, когда нечем заняться, ответил, не понимая, куда делось мороженое. Не мог же я так быстро его поглотить. Отлично, ты мог бы мне помогать, это важно, оживился ресторатор. Затем последовали условия сделки. Я могу обедать в его кафе бесплатно в любое время, а также просить чего хочешь. Но если понадобится помощь, то сразу вступлюсь за Лючинга и спасу его дело. Звучит довольно опасно для обычного человека, но меня за последние дни несколько раз чуть не слопали. Так что, конечно же, согласился. Поесть в хорошем месте всегда приятно, а наказывать всяких гадов тем более. Я послушал еще немного истории из жизни, понял, что за окном почти ночь, и мне пора возвращаться. После чего, простился с господином Лю и отправился во свояси. «Неплохой мужик, если так, с таким можно дружить», — сказал, идя по улице и вдыхая прохладный воздух летнего вечера. Тут заметил в кармане деньги, которых у меня раньше не было, точнее, там было много банкнот. Но стало теперь еще больше. Долго гадать не стал, тут и так все понятно. Кажется, китаец меня обманул. Но обижаться на такой обман будет довольно странно. Когда ехал назад на такси, решил написать Сергею, спросить, как там без меня в казарме. Сначала парень ничего не ответил, а потом пришло короткое сообщение. «Откуда мне знать, Александр? Сам вот в тюрьме сижу», написал он и вышел из соцсети. «Гниль лесная, да что там такое творится?» Можно подумать, что Пушкин решил пошутить, но его чувства юмора вряд ли бы на такое хватило. Я быстро обмозговал ситуацию и понял, что друг вряд ли кого-то убил или что-то украл. Если бы его действительно посадили за решетку, он не смог бы сидеть в интернете. Значит, ситуация тут другая. Интересно, какая именно? Вернувшись в учебный центр, я не стал поднимать лишний шум. Аккуратно задал пару вопросов Родиону и другим сослуживцам. Они мало что знали о Пушкине, так что решил успокоиться до утра. Потом обратился к самому Лазареву, решив, что кроме него вряд ли кто-то поможет. Александр Архипович сначала пытался меня отшить, но потом рассказал, что Пушкина закрыли на местной гауптвахте. А тут, оказывается, есть и такая. Оказалось, что парень совершил серьезное нарушение. Разнес магическую лабораторию и чуть не убил местных ученых. Вряд ли он сделал это намеренно. Тут явно что-то нечисто. Пришлось выбить у Лазарева возможность поговорить с другом, чтобы во всем разобраться. К счастью, заключение Пушкина было не слишком строгим. Нам дали немного пообщаться и даже выйти на улицу в небольшой двор для прогулок, который был обнесен высокой стеной. Мне сказали, что даже для контракта надо еще подождать. Вот и решил показать свою силу. Я не хуже тебя, Александр. Почему я должен заниматься, как ты говоришь, детскими тренировками? С досадой говорил друг, разглядывая носки своей обуви. И, как ты показывал свою силу? Спросил, ожидая услышать не самый приятный ответ. Как оказалось, Сергея вызвали для изучения его аномальной магии. Так делали периодически. Ничего нового. Но на этот раз, когда ученые попросили продемонстрировать дар, парень применил взрывную силу по полной. Пушкин находился в специальной комнате с датчиками. Он думал, что ничего не случится. В итоге, просто разнес помещение и ранил пару сотрудников. так еще уничтожил кучу магического оборудования. Результат оказался отличным. Сергей доказал, что он сильный. Так доказал, что на него опять надели ограничитель магии и отправили под замок. «Да уж, любишь ты переть напролом», – задумчиво протянул я, думая, как бы ему помочь. «А как еще нужно?» – простодушно бросил парень в ответ. «Никак, поступай, как знаешь. И да, тебя тут хоть нормально кормит?» – спросил я, понимая, что читать нотации сейчас слишком глупо. «Надо будет замолвить пару слов о Сергее. Все же, он сильный маг и храбрый боец. Его навыки пригодятся в борьбе с разломами». Как вскоре выяснилось, руководство тоже так думает. Сергея не стали отчислять из учебного центра, но неделю посидеть в заперти все же заставили. Я в это время жил простой жизнью, если можно так выразиться. Тренировки, занятия, медитация, столовка. Простые курсантские будни. Еще один раз видел Стеллу, даже смог с ней слегка пообщаться, но не более. Все же учебный центр – это не место для флирта с девушками, где можно крутить отношения. А жаль, в один из дней мне написал Александр Лазарев и предложил новое задание. Ага, оказалось, он есть в социальных сетях. Странно для сурового ветерана ратников, хотя мне так даже удобнее. Не надо ходить на официальный прием в его кабинет, привлекая к себе внимание. Просто получил инструкции в интернете, проснулся раньше всех и спокойно на рассвете прибыл в нужное место, где уже ждет специальная техника. Чем меньше шума, тем лучше. Не хочу мозолить глаза сослуживцам. Пушкина с его подвигами за глаза хватило. Так вот, судя по описанию, в новом разломе должны быть необычные монстры. Там понадобится применить нестандартный подход. Это как раз для меня. Просто идти прямо и стрелять куда скажут, довольно скучно. А тут, надеюсь, будет хоть какое-то разнообразие. С этой мыслью встретился с солдатами, которые проводили меня в женскую баню, в бывшую женскую баню в одном выгоревшем поселке, где недавно была битва с монстрами. Здание наполовину разрушено, крыши нет, зато вывеска осталась цела. Так и написано: баня, женское и мужское отделение. Ну да ладно, я спокойно прошел в место, где раньше была парная и заметил, что воздух тут пронизан тонкими мерцающими молниями. «Вот он, господин ратник, удачи вам», — сказал военный, который меня сопровождал, а сам отошел чуть назад. Я улыбнулся его реакции и шагнул в гущу электрических зарядов. Очередной разлом оказался джунглями, где были еще и скалы. Горные джунгли, верные, или не знаю, как лучше сказать. Куда важнее, что из мрачного зеленоватого неба шел дождь, стегая меня крупными каплями, будто плетьми. Да, слишком большие капли. Бьются так, что могут оставить синяки, если попадут по открытым участкам кожи. Смешно будет получить ранение от простого дождя. А тратить на защиту тела энергию хаоса еще смешнее. Пришлось встать под дерево с большими листьями и переждать стихию. Пока находился под кроной, заметил пару зеленых змей, точь-в-точь похожих на простые лианы. Тут же прикончил их при помощи артефакта и взял небольшой лут в виде клыков, кончиков зеленых хвостов и кожаных ободков, окружающих головы. Пока возился со змеями, дождь перестал. Отлично, можно идти дальше. Разлом оказался действительно экзотическим. Монстры были не очень сильными, но такими, которых даже я в прошлой жизни встречал очень редко. Тварь, похожая на бегемота, плюющаяся кислотой. Жирная такая, отлично маскируется в грязи. А слой слизи на коже уменьшает воздействие хаоса. Пришлось хорошо попотеть, по ее убивал. А самое смешное, что почти не смог взять с нее лут. Мясо и кожу не унести. Уши, глаза, да короткий хвост, вся моя мелочевая добыча. Искал же в прошлый раз пространственные хранилища, не нашел. Нужно заморочиться в следующий раз да купить небольшую сумку, в которой расположена мини-черная дыра. В такую можно положить большой объем лута без увеличения ее размера и веса. Красота. Но сейчас у меня такой нет. Приходится довольствоваться малым. Продолжаю зачистку и натыкаюсь на небольшие живые камни на коротких лапах. Они прыгают, пищат и пытаются меня укусить. Кстати, довольно устойчивые к воздействию. Но хаос все же запекает их изнутри, не давая шанса спастись. В итоге отделяю от тел несколько каменных панцирей и забираю с собой. Должны неплохо стоить, такие редко где встретишь. В целом, разлом несложный, я ожидал куда худшего. Самыми опасными тварями оказались бледные голые люди в набедренных повязках. Кажется, одна из разновидностей гоблинов или кто-то еще. Кидались в меня копьями, камнями и пускали примитивные магические практики из каких-то кристаллов. Твари умели грамотно атаковать, отступать и маневрировать, но меткие выстрелы из пистолета разрушили их военную стратегию. Я решил не тратить хаос, а просто воспользовался оружием. Не зря же мне его с собой дали. Сам скрылся за деревом и стал потихоньку подстреливать гадов. То одну зубастую тварь пристрелю, то другую. Группа этих существ была немногочисленная. Я легко перебил почти всех, а другие успели скрыться. Кстати, полулюди принесли мне хорошую добычу. У них оказались какие-то украшения и кристаллы, немного наполненные энергией. Мелкий, но ценный лут. Идеально в моей ситуации. Собрав с трупов все ценные, я огляделся вокруг и прислушался к тишине. Кажется, это все. Не успел начать, как монстры уже закончились. Это даже и к лучшему. Не хотелось бы сегодня участвовать в большой битве. Я постоял под раскидистым деревом какое-то время, но ничего не случилось. Кажется, нужно убить еще монстров. И нужно подойти к этому делу с умом. В прошлый раз недооценил опасность, и чуть не стал обедом для Косолапого. Сейчас веду себя максимально осторожно. Продвигаюсь дальше, стараясь прислушиваться к каждому шороху и тщательно просматривать заросли. Никого. Хотя вот небольшая пещера, где может скрываться последняя тварь. Я вгляделся в черноту входа, но ничего не увидел. Что ж, придется пустить вперед лучшего следопыта. И я сейчас не про серого. Просто взорву пещеру с помощью хаоса, хуже точно не будет. Не шататься же в темноте под сводом скал, подставляя себя под удар обитателю этих апартаментов. Я подошел чуть поближе и уже хотел использовать силу, но тут послышались странные звуки. Кажется, это был гул какого-то аппарата. Странно. Прислушался лучше и понял, что это пчелы. Твою империю. Выругался, активируя защитный артефакт. На меня из кустов вылетели сотни местных пчел и принялись атаковать с разных сторон, пытаясь сожрать живьем. Что могут сделать простые насекомые владеющему, покорившему энергию хаоса? Да, но эти твари были раза в три крупнее обычных пчел. Их головы имели острые челюсти, которыми насекомые клацали, прогрызая не только материальные предметы, но и энергетические оболочки. Я не успел опомниться, как десятки жужжащих тварей вгрызались в мою защиту и стали ослаблять артефакт. Это не очень хорошо. Как только защита иссякнет, пчелы сожрут мою кожу, а отбиться от них сейчас просто не выйдет. Я попытался двигаться, но насекомые оказались довольно шустрыми. Нанес несколько ударов хаосом, спалил какое-то количество пчел, но большая часть разлетелась, чтобы атаковать снова. Сволочи. Уж лучше медведь, выругался, укрепляя защиту с помощью хаоса. Снова попытался отбиться от пчел и нанес им урон. А они нанесли урон мне. Знаю, что насекомые боятся воды. Но, во-первых, это относится к простым насекомым. А во-вторых, где я тут найду воду, чтобы в нее окунуться? Зараза, надо думать быстрее, пока меня не сожрали. Время идет на секунды. Я чувствую энергетический ущерб со всех сторон. Назойливое жужжание сбивает с мысли, клацанье мини-челюсти бесит. В последний момент понимаю, что есть лишь один выход. Не знаю, получится ли эта техника или нет, но я все же пытаюсь ее применить. Не делал такого с прошлой жизни. Это настоящая авантюра, но другого выхода нет. Во-первых, замираю на месте, чтобы на мою ауру село максимальное количество насекомых. Во-вторых, пускаю энергию хаоса, но не из руки, как всегда, а сразу из всего тела. Получается, что вокруг меня создается энергетическая оболочка с легким поражающим эффектом. Она не может убить крупных монстров, но для пчел ее излучения более чем достаточно. Твари не успевают понять, что к чему, как быстро сгорают заживо и опадают на каменистую почву. Те же, кому удается выжить, летят прочь с бешеной скоростью, наверняка забыв о своих прошлых планах. Интересно, какой лут удастся с них получить? Чешу голову, рассматривая россыпь сожженных иномирных насекомых. Становится как-то холодно. Я оглядываю свое тело и подмечаю новый сюрприз. Твою вселенную, я же голый. Вспышка хаоса не только сильно ослабила источник, но еще сожгла всю одежду. Только ремень на поясе остался, остальное все пошло прахом. Придется сделать себе набедренную повязку из листьев. До чего я вообще докатился? Ладно, как бы глупо все ни звучало, надо решать ситуацию. Дьявол. Не успел придумать план действий, как портал неожиданно схлопнулся. Меня перебросило в точку, откуда пришел. Благо тут не было дам, только солдаты, которые провожали меня час назад. Что? Спросил, прикрывая сумкой самую важную часть тела. Обворовали, пока перемещался между мирами. Последние сняли, скоты. Кто-то из вояк улыбнулся, оценив мою искрометную шутку. Другие только странно на меня посмотрели. А потом офицер сказал, что я могу получить комплект камуфляжа на складе. Вот это я понимаю, борьба с чудовищами. К такому меня жизнь не готовила. Точнее, уже обе жизни. Но игра определенно стоила свеч. Я набрал лута больше, чем в прошлый раз, и продал его выгоднее, чем тогда. Деньги снова не помешались в карман, а это верный признак, что пора опять покутить. На сей раз решил не есть в одиночку. Фруктовое мороженое, оно как алкоголь, без компании, не то. А тут еще Пушкина отпустили с гауптвахты, отличный повод для праздника. Конечно, я представлял Стеллу на его месте, но моя недавняя боевая подруга куда-то пропала, видно, выполняла боевые задачи, а так, конечно бы, ее пригласил. Спустя пару дней мы с другом отправились в город. Глава 14. Для него это был первый выход за пределы территории за все время. Сергей смотрел по сторонам, тараща глаза и выражая восторг по пустякам. То его вдохновила реклама, то витрина магазина одежды, то обычное дерево. Деревья растут и на территории центра. Кажется, кто-то слегка переигрывает. Ух, наконец-то свобода. Как же круто шататься по городу. Найти бы еще веселых девчонок, воскликнул Сергей, глядя по сторонам и чуть не попав под машину. Ты уже раз нашел, мне хватило, ответил, намекая на случай с мошенниками в кафе, но сильно отчитывать друга не стал. Вместо этого предложил зайти к господину Лючингу, где тоже есть красивые дамы, а главное, необычные блюда, которые я не успел попробовать в прошлый раз. Китайско-русская кухня, звучит странно, они там что летучих мышей с борщом подают, смутился сначала Пушкин. Нет, ты чего, летучие слишком дорогие, обычных, ответил, как ни в чем не бывало. Что, ничего, идем давай, не нуди. Сергею ничего не осталось, как отправиться вместе со мной. Прибыв на нужный адрес, он испытал те же чувства, что и я в прошлый раз. ПФФ, ничего китайского, обычное среднее заведение, пожал плечами Пушкин. Я ничего не ответил. Вскоре мы заняли место в зале и получили меню. После этого Сергей изменился в лице и стал читать красочную брошюру, как лучшую книгу в жизни. Его глаза резко расширились. Парень останавливался на каждом блюде, цокал языком и долго шевелил мозгами. Наверняка не мог понять, остаться тут до утра или бежать куда подальше, не чуя ног. Не стал его прерывать. Пусть немного придет в себя. Сам позвал миловидную официантку и немного с ней поболтал, расспросив о различных блюдах. Выбрал что-то на грани экзотики и здравого смысла, решив провести небольшой гастрономический эксперимент, но в меру. Пушкин заказал вполне обычные блюда, такие как густая наваристая солянка, свиные котлеты в панировке из сухарей и мяса в горшочке с томленными овощами. Не могу его за это судить, сам такое люблю, особенно зная, как превосходно здесь готовит. В ресторане господина Лю даже кипяченая вода будет весьма аппетитной. Вскоре мы забыли обо всем на свете и принялись есть. Сергею, кстати, принесли какого-то морского гада под странным соусом. Комплимент от шеф-повара. Спасибо, очень весьма необычно, сказал мой товарищ и отставил тарелку подальше, будто его еда оказалась живая. Мне осталось лишь усмехнуться и громко хрустнуть морским коньком, запеченным в кляре. Дальше были несколько приятных минут поглощения первоклассной ресторанной еды. Потом я решил поболтать, чтобы выглядеть прилично и не выбиваться из ряда других благородных гостей. Просто глупо посещать ресторан, только чтобы поесть. В первую очередь, это культурный отдых, а не набивание живота. Ну что, как твое наказание? Надеюсь, сняли все обвинения, задал дежурный вопрос, от которым Сергей оживился. Не только, дружище. Меня обещали перевести на контракт, как тебя. Скоро будем вместе ходить в разломы и надирать задницы монстрам. Весело бросил он, проглатывая большой кусок мяса. Да, он мог глотать мясо во время разговора, словно морская птица. Тоже неплохая суперспособность. Но мне сейчас не до шуток. Пушкин слишком взбалмошный для похода за монстрами. Придется следить за ним первое время. А я не очень хочу становиться нянькой такого дитяти. Не стал говорить это вслух. Просто перевел тему и продолжил наш вечер. Время летело быстрее. Я видел, как тени становятся все длиннее, а яркий городской пейзаж делается тускней. В какой-то момент стало ясно, что наши животы набиты, а пятые точки стали почти что квадратными. Засиделись, надо пойти размяться. В конце концов, найти тех же девчонок. Почему бы и нет, раз я нахожусь в молодом теле. Я по привычке попросил принести счет, но вместо него последовала открытка с благодарностью мне за недавний поступок и подпись самого господина Лю. А мне нравится так обедать. Бесплатно я могу попробовать даже оживший ремень для штанов, усмехнулся Пушкин, не веря своим глазам. Видно, думал, что я преувеличивал, когда говорил с ним о помощи владельцу ресторана. Хотя это тоже неправильно. Многовато мы заказали. Я в прошлый раз и так получил деньги от Чинга, теперь еще и два обеда из нескольких блюд. Но если попробую оплатить, то обидится. Наверняка пыл его благодарности все еще не угас, не буду лезть со своими деньгами. Вот официантам щедрые чаевые оставлю. Это тоже благодарность, но уже им от меня. Возьмите, я тоже вам благодарен. Особенно той блондинке с выразительными глазами, сказал Пушкин, вслед за мной одарив тех, кто нас обслуживал. Простите, но Дана не обслуживала ваш столик, господин, поправил друга молодой парень с подносом в руках. Жаль, все равно передайте, сказал Пушкин, поглядывая на понравившуюся ему блондинку. Не отвлекай даму от работы, повеса, усмехнулся я, поднимаясь с места. Мы собрались и покинули заведение, думая, куда бы отправиться дальше. Отошли от парадного входа с парковкой, где уже зажглись фонари, рассеивая серые краски летнего вечера. Встали недалеко от входа для персонала и стали продумывать варианты. Пушкин сказал, что знает одно неплохое место. Там, с одной стороны, вроде тихо, но, с другой, вполне весело и есть веселые барышни. Почему бы и нет? Остаток вечера можно провести по сценарию Сергея. Буду держать ухо востро, на всякий случай, но одергивать его не стану. Я выбрал первое место для отдыха, получается справедливо. Стоп, что за черт? Так вот, там сразу есть номера на час. Ну для тех, кто устал танцевать, ну ты понял. Так что если познакомимся с кем-то, можем сразу. Куда ты смотришь? Пушкин радостно объяснял преимущество своего заведения, но вдруг осекся, изменился в лице и взглянул на меня. «Погоди, дай минуту», — бросил ему, рассматривая невзрачных людей в сером, которые копошились у черного входа в ресторан «Лю». «Может, это простые рабочие или грузчики, которые привезли товар?» Так может подумать простой обыватель. Но меня настораживало поведение этих парней. Какие-то они странные, двигаются слегка неестественно, то и дело смотрит по сторонам. После того, что случилось, это наводит на мысли. Возможно, я ошибаюсь, но уходить не проверив нельзя. Объяснил ситуацию Пушкину в двух словах и направился к черному ходу. Если хочешь, можешь со мной не идти. Ты не обязан рисковать, Сергей, дал другу небольшое предостережение. Почему это не идти? Мне давно хотелось размяться, да и бесплатное мясо обязывает, весело бросил он, намекая, что не боится возможной схватки. Я подошел сбоку и спрятался за небольшим декоративным деревом. Пушкин последовал моему примеру. Вскоре дверь черного хода открылась. Из нее выглянул парень в поварском колпаке, который озадаченно спросил. «Господа, а вы кто такие?» Один из придурков в сером пустил в ход артефакт. Молния из кристалла вырубила парнишку. Его быстро схватили и отнесли в сторону. Дверь осталась открыта. Группа диверсантов наверняка решила проникнуть на кухню, причем явно не для того, чтобы перекусить. «Работаем, быстро, на все про все, 2 минуты», – тихо сказал глава группы. У него под ногами прогремел хлопок с выбросом пыли и мелкого мусора. Диверсанта подбросила взрывная волна, стукнув спиной о землю. Пушкин четко сработал, теперь моя очередь. Выбегаю из укрытия и делаю щит из хаоса. В меня пускают несколько магических техник из артефактов. Легло отбиваю их и сокращаю дистанцию. Не хочу, чтобы ресторан хорошего человека пострадал, так что перехожу в рукопашную. Удар одному в челюсть. Он тут же отправляется в нокаут. От другого противника исходит защитная аура. Бью его кулаком в грудь с применением хаоса, пробивая доспех. Кретин впечатывается в стену, падает и тоже отрубается. Третий выхватывает пистолет. У него на уровне груди взрывается воздух, и стрелок улетает куда-то в кусты. Отличная работа. Мне нравится, как ведет себя Пушкин в бою. Беру свои слова обратно. Мы вполне можем сработаться и быстро зачищать порталы от нечисти. Хочу бросить товарищу пару слов, но тут поднимается главарь банды. Он почти не получил повреждений и, вероятно, сейчас очень зол. Подлец пускает из руки магический луч, отбрасывая Сергея куда-то в сторону. Пушкин не успевает среагировать, наверняка, получая серьезную травму. По крайней мере, он сильно ударяется о землю и даже не встает после падения. «Ну, скотина!» — вырывается у меня. Бью подонка в сером хаосом, но тот уворачивается. Мне в грудь прилетает поток его магии. Блокировка отлично срабатывает, я отхожу чуть назад, ощутив небольшой урон. Пускаю несколько сгустков хаоса. Некоторые из них достигают цели, взрываются и выбивают гада из колеи. Противник пытается отбиваться, атакует низом, чтобы сбить меня с ног. Один обманный маневр, и я попадаю магической техникой ему в грудь, не позволяя уклониться или заблокировать. Парнишка очень силен. Он всего лишь кашляет и слегка отступает. Хотя простого человека разорвало бы на части. Достойный соперник, это мне даже нравится. Не даю ему опомниться и резко бросаюсь вперед. Главарь пытается что-то предпринять, но это уже бесполезно. Мои ноги и руки покрываются оболочкой из хаоса. Провожу успешную серию ударов, ломая защиту врага и его наглую физиономию. Вскоре недоумок оказывается прижат к дереву, я заношу кулак над его окровавленным лицом и решаю провести быстрый допрос. «Кто вас сюда послал?» — говорю максимально коротко. «Не понимаю, а чем ты?» — шмыгая разбитым носом хрипло отвечает глава диверсантов. «Сейчас поймешь», — говорю и напитываю палец хаосом, после чего пускаю маленький заряд энергии в болевую точку на шее противника. «А, хе-хе, сволочь», — стонет он, потом получает второй такой же укол. «Говори, иначе задохнешься прямо тут», — холодно чеканю я, давая понять, что это не шутки. «Черт, я не знаю, этот чонк или как там его, перешел дорогу. Он сам виноват», — с трудом выдавливает главарь диверсантов. «Бью его несколько раз по болевым точкам на теле, уже без магии, но все равно, уверен, что получается больно. Хватит, я все скажу, но тебе это ничего не даст. Ты слишком мелкий для больших игр», — вопит мой пленник. «Тут до меня доходит важная, но простая мысль. Он заговаривает мне зубы, специально тянет время, надеясь на чью-то подмогу. Откидываю его с помощью хаоса куда-то к мусорным бакам. Сам резко разворачиваюсь и вижу высокого мужика в кожаном пиджаке. У незнакомца горят глаза синим светом. Он держит в захвате Сергея Пушкина, приставив ему к горлу кинжал, напитанный магией. «Стоять, иначе твой дружок сдохнет», — прокричал незнакомец, рассматривая меня. Кажется, он был главным во всей этой странной компании. Находился неподалеку, следя за проведением операции, и, судя по глазам, слегка обалдел от нашего с Пушкиным натиска. «Не слушай его, он блефует», — прорычал Сергей, пытаясь вырваться из захвата. «Умолкни, подрывник недоделанный», — прошипел в ответ бандит и слегка подрезал горло моего друга, пустив немного крови. «Хватит, давай поговорим, как мужчины», — сказал я, выставив руку вперед и понимая, что не готов рисковать жизнью друга. «Только попробуй меня убить, и я тебя уничтожу», тем временем, прошипел Пушкин. «Как ни крути, а смелости ему точно не занимать. Иди туда, увидишь черную тачку, садись в нее, и смотри, чтобы без фокусов. Потолкуем на моей территории», парень выдает придурок, пытаясь меня прогнуть. «Почему не тут, здесь боишься?» Отвечаю я и медленно иду вперед, сокращая дистанцию. «Ты не знаешь, с кем связался. Этот узкоглазый выродок сам виноват. Мы просто решили его проучить, чтобы не зарывался. Но теперь, либо ты едешь с нами, либо этот китаец сгорит вместе со своей забегаловкой, и твой дружок отправится на тот свет», — орет здоровяк, давая понять, что не шутит. «Погоди, то есть, ты хочешь предложить мне работу?» — заговариваю ему зубы, продвигаясь дальше. «Еще немного, и можно применить хаос. Главное, действовать незаметно и максимально сбить с толку противника. Хватит, ты доигрался, пацан», — орет террорист, сильнее сдавливая Сергей. Последний резко дергается, пытаясь вырваться. Острейший магический клинок начинает свое движение. Потом оружие падает на землю, а грудь незнакомца прожигает странная красноватая молния. «Это точно не моя техника и не техника друга. Да и сам удар нанесли со спины. Может, это охрана господина Чинга? Ага, от них дождешься. Да и нет там таких владеющих, кто мог бы легко уложить одаренного, защищенного мощной аурой. Интрига длится недолго. Я вглядываюсь в вечерние сумерки и вижу позади человека в спортивном костюме. Не может быть, а он тут как оказался? Вот чем занимаются мои курсанты в свободное время, наедают себе животы в ресторанах. Неплохо», — деланно проворчал Лазарев, подходя ближе. Потом пустил в сторону очередную магическую практику. Раздался сильный хлопок. За кустами поднялся столб огня и черного дыма. Кажется, это была машина бандитов, которую те предварительно спрятали, и куда хотели меня посадить. «Кхе-кхе, Александр Архипович, а что вы тут делаете?» — спросил Пушкин, трогая поврежденное горло и глядя на обожженный труп здоровенного мужика, который еще недавно представлял большую угрозу. «Во-первых, курсант Пушкин, я делал пробежку в парке неподалеку. Тут очень хороший район, отличное место для спорта на свежем воздухе», — весело бросил зам главы, будто ничего не случилось. «А во-вторых», — машинально спросил я. «Во-вторых, курсант Ростов, я тоже люблю перекусить у моего старого товарища господина Лючинга. Кстати, как вам древесная змея, фаршированная редисом? Не пробовали?» «Нет», — хором сказали мы, дав понять, что не пробовали и не собираемся это делать по собственной воле. Спустя несколько секунд Пушкин пришел в себя и спросил, что нам теперь делать. Кажется, парень думал, что придется идти в полицию и, возможно, вновь получать наказание. Ведь мы, по сути, совершили преступление. «Не беспокойся, кадет, все нормально. Лучше прогуляемся по городу. Слишком он хорош в эту пору», — улыбчиво сказала Лазарев. «Уверен, он все утрясет, иначе бы не был таким спокойным. Все же, мы убили и ранили скотов, которые хотели уничтожить ресторан господина Лю. Выходит, даже помогли полиции, сделав за нее грязное дело. Погодите, но мы должны хотя бы дать показания, пояснения. Нельзя же просто так уходить после всего, что случилось», — не унимался Пушкин, зажимая рану на шее. Последняя была неглубокая, но все же доставляла другу неудобства. «Надо зайти в аптеку за заживляющим зельем, чтобы его подлечить». Не успел подумать об этом, как Александр Архипович протянул такое зелье Сергею, не говоря лишних слов. «Не о том сейчас думаешь, парень. Лучше хорошенько восстановись, подкопи силы. У тебя скоро первая вылазка в новом статусе», — весело бросил заместитель главы академии. Потом поморщился, наверняка догадываясь, что Сергей переспросит. «Ваше прошение о переводе на контракт удовлетворено, господин курсант», — добавил он, придав своим словам немного официальных ноток. «Не может быть, господин, я не верю своим ушам. Благодарю вас, вы настоящий, в общем, большое спасибо», — радостно воскликнул мой товарищ, чуть не бросившись обнимать мужчину в спортивном костюме. Я усмехнулся, прикрыв рот рукой. Лазарев тоже улыбнулся и указал куда-то в сторону, говоря: «Лучшая благодарность для меня – это кросс по ночному парку на сон грядущий. Идем, новоиспеченный воитель, покажешь, на что способен». «Я, а можно мне зелье от тяжести в животе, а то мы перед этим наелись», — виновато сказал Сергей, положив руку себе на живот. «Зелье, говоришь, ахаха, с тобой не соскучишься. Ладно, шучу я, идите в казарму, скоро вам предстоит знатная работенка. И да, я передам господину Лю, что у него перед вами должок», — заявил господин, направляясь в сторону учебного центра и увлекая нас за собой. Глава 15. Первое задание Пушкина оказалось весьма необычным. Даже меня оно слегка удивило и одновременно привлекло. «Уверен, мы вместе сможем хорошо заработать, убив кучу чудовищ». Итак, спустя пару дней после драки у ресторана, нас объединили в боевую пару и дали ориентировку. Перед этим мы получили благодарность от Лю и просьбу вновь поесть за бесплатно, как можно скорее. Иначе, господин Ченг умрет от непомерного чувства долга. Ему бы лучше не умирать, а нанять нормальную охрану. А то в прошлый раз даже никто не вышел, кроме несчастного повара, который ни за что пострадал. Впрочем, это другая история. Пушкин тщательно готовился к вылазке, засыпая меня вопросами и тренируясь с большим усердием. Я, разве что, в честь нового дела съел две порции сосисок в столовой. А что, тоже важная подготовка. Перед смертью не надышишься, как принято говорить. Тем более, у меня есть небольшой опыт в виде пары сотен лет борьбы с монстрами. Я был абсолютно спаян и даже вял. Операция началась ранним утром, так что я вообще спал перед боем, покачиваясь на сидении броневика, который вез нас. А это уже интересно. Больше никаких лесов и женских бань. Мы приехали в город. Небольшой городок по сравнению с Сибирском. Но все же, он достаточно развит и неплохо обжит, несмотря на то, что находится в очень опасной зоне. На его окраинах постоянно открываются новые разломы. Поэтому сюда прибывают все новые ратники. По сути, это перевалочный пункт, где толпятся искатели приключений со всей империи. Транспорт доставил нас в центр города, где была красивая башня с часами. Она нуждалась в ремонте и смотрелась не очень, но на фоне мрачного утреннего неба представляла собой нечто монументальное и величественное. Я даже слегка засмотрелся. Затем понял, что мы находимся среди десятков ратников, контрактников и прочих вояк, которых сюда свезли. Кто-то только прибывает из мест постоянной дислокации, кто-то отправляется на зачистку портала, кто-то весь израненный, но счастливый возвращается с боевого задания. Настоящий конвейер по истреблению монстров. У Пушкина разбежались глаза, он стал смотреть в разные стороны, словно ребенок, оказавшийся в магазине сладостей, где все бесплатно. «Не пялься», — тихо сказал ему я, — «не нужно привлекать к себе лишнее внимание. У нас одна цель, нам не нужно искать друзей или приключения на пятую точку». «А что?» — я не пялился. «Просто посмотрел, кто тут есть. А во, много ратников собралось. Я думал, их вообще меньше», — громко сказал Сергей, так, что его, казалось, слышала вся площадь. «Потише», — прошипел я, готовясь его прибить. «Точно, как малый ребенок, которому не хватает хороших роск». Не успел отчитать друга, как его поведение принесло ожидаемые плоды. На нас уставилась четверка ратников. Два парня и две девушки в боевом облачении. Судя по взглядам, не первый раз в деле. Парни довольно крупные, видно, не брезгуют тяжелыми тренировками. Девушки тоже сильные, красивые, конечно, но больше сильные, в отличие от той же Стеллы. Хотя и тут есть на что посмотреть, как подсказало молодое тело Александра. «Идем, станем туда подальше. Нам должны сейчас дать задание», — сухо бросил я, но Пушкин не хотел униматься. «Смотри, чего это они на нас пялятся?» — спросил он, глядя на четырех воителей. «Да чтоб тебя», — прошипел я, понимая, что спокойно сходить в портал у нас не получится. Тем временем, ратники сократили дистанцию, а самый рослый из них поправил пышные черные волосы и повел бровью. Если так, то здоровяк чем-то похож на Сергея. «Интересно. Эй, вы двое, подойдите сюда», — небрежно бросил брюнет, глядя на нас свысока во всех смыслах слова. Пушкин хотел что-то сказать, но получил локтем под дых и закашлялся. «Да простит меня Сергей, но он уже достаточно наболтал. Господа, у нас нет времени для общения с теми, кто не обучен благородным манерам», — холодно отчеканил я, давая понять многое этим выскочкам. «Задача – заткнуть их словами и отправиться в разлом. Не хватало еще тратить хаос на глупые междоусобицы. Мы получили прекрасное воспитание, в отличие от твоего нерадивого друга», — продолжил напирать брюнет. «Ты как разговариваешь с воинами клинка? Еще одно слово, и я отрежу твой наглый язык», — напала на меня девчонка с желтыми волосами и розовой прядью над ухом. «Что за заносчивая неформалка? Мне она как-то не нравится. Хотя, на вид весьма ничего. Имеет красивую грудь и аппетитные бедра, плюс еще тонкая талия, притягивающая взгляды парней. Плечи, правда, немного широкие, но это не самое страшное. Все же она сражается с монстрами, а не ходит по спортзалам для благородных, где светские дамы качают только определенные мышцы. Давай без угроз, госпожа, устроим разборки как-нибудь в другой раз». При свечах, за бутылочкой игристого, перевел ее слова в шутку, чтобы избежать столкновения. Я мог бы ответить и жестче. Чего там, вызвать каждого ратника на дуэль по отдельности и решить все вопросы, как полагается. Но, еще раз, мне это просто невыгодно. Она тебе не праздная девка, чтобы с ней так разговаривать. Подал голос второй парень из этой команды. «Тихо, Артем, я сама разберусь», — окрысилась на него дамочка с розовой прядью. «Иди сюда, малохольный, сейчас ты ответишь за свою шутку». «Что испугался? Не бойся, я просто разобью твое лицо, чтобы не открывал его лишний раз». Вторая часть фразы была обращена ко мне. Прямые угрозы и оскорбления, так еще клевета. Розовая выставила ситуацию так, будто я подшутил над ней без причины. Это уже слишком даже для моего ангельского терпения. Но все же не хочу быть зачинщиком драки. «Хватит стоять, давай им уже наваляем», — взвился Пушкин, идя на четверку ратников. «Ну вот, мне не пришлось быть агрессором. Не думал, что это скажу, но в кои-то веки». Пушкин сказал все верно. Я пошел вместе с другом, решив больше его не осаживать. Мы встали напротив четверки и принялись сверлить ее взглядом, давая понять, что ратники не на тех нарвались. «Что будем делать, господа?» — сухо спросила рыжеватая девушка, которая, судя по выражению лица, была тут самая рассудительная. «У нас скоро разлом. Нельзя терять время на этих молодых учеников. Мы – контрактники», – гордо заявил Пушкин. «И мы с вами заодно, просто твои друзья это не понимают», – добавил я. «Ничего не делать, я вызываю на дуэль этого нервного крикуна, который пялился на меня, а потом еще посмел огрызаться», – сказал брюнет, небрежно указывая на Пушкина. «Чего? Это я тебя вызываю, назначай время, подлец. Ты первый меня оскорбил и вообще», – начал Сергей, но брюнет его перебил. Он четко назначил время и место. «Сегодня на закате после окончания всех дел, на специальном дуэльном поле возле вокзала. Как потом выяснилось, тут много таких полей. Истребители монстров, горячий народ, видно, часто любит выяснять отношения. И да, если захочешь извиниться, я ничего, люблю дерзких, как ты. Сам таким раньше был», — снисходительно бросил брюнет, усмехаясь в лицо Сергею. «Вот мои извинения», — выпалил Пушкин и сделал так, что под ногами противника хлопнула магия, заставив его отступить. «Легкое применение дара против своего оппонента – знак, что спор нельзя решить миром, и переговоры окончены. Раньше били пощечину или бросали перчатку, но магия сделала данный жест более благородным». Брюнет лишь махнул и тихо рассмеялся, закрыв рот рукой. «Ты сам решил, школьник. У меня все», — сказал он, стараясь говорить спокойно, но нервозность в голосе все равно ощущалась. Я кивнул головой, не сводя с оппонента взгляд. «Что ж, встретимся вечером. Раз они решили идти до конца, это их право». Стало ясно, что пора расходиться. Но тут девчонка с розовой прядью остановила своих друзей. «Погодите, господа, а как насчет этого выскочки? Ты будешь передо мной извиняться или нет?» — дерзко выпалила ратница, пытаясь давить не знаю, чем именно. «Но на неопытных бойцов это обычно действует. Я уже все сказал насчет вас, госпожа. Какое шампанское предпочитает строптивая леди?» — ответил, включив мамкиного ловеласа. «В данной ситуации лучше так. Она ждет от меня прямой агрессии. А такой хитрый ход может выбить из колеи наглую дамочку. Я его уничтожу прямо тут», — крикнул второй парень. Очевидно, он неравнодушен к розовой пряди, но покорить такую крепость ему не под силу. «Спокойно, Артем. Я же тебе сказала», — бросила желтоволосая, а потом обратилась ко мне. «Дуэль. Будем драться, как полагается. Чувствую, иначе твой рот никогда не закроется». «Что, гниль лесная, девчонка вызывает меня на разборки для мужчин? Ни в прошлом, ни в этом мире я не видел женских дуэлей, а тем более, не встречал случай, когда дама сама вызывает на бой мужчину. Как быть в такой ситуации? Разумеется, я не хочу драться с девушкой, но и охоть сейчас слишком глупо. Стою, смотрю на красотку и жду реакции, которая вскоре и следует. Друзья пытаются отговорить Елену от необдуманного поступка. Судя по обращению к ней остальных, ее именно так зовут. Попытки товарищей еще больше злят розовую прядь. Она приходит в настоящую ярость. «Хватит, какого черта я должна терпеть оскорбления? У меня такой же статус, как у всех вас», — гневно ответила Лена, выходя из себя. «Постой, но ты не дуэлянт, а красивая девушка», — попытался подлизаться к ней горе ухажер. «Спасибо, но пока что я именно ратница. Ты не обращал внимания на мой пол, когда спасала тебя в том ледяном разломе, как и все остальные. Я буду драться с этим мелким повесой. Наша с ним дуэль сразу же после вашей», — громко заявила Елена, поправляя крашеную прядь. «Хорошо, надо не забыть купить цветы и конфеты», — ответил я. «Он опять нарывается, видите, я снесу ему голову», — вспылила девушка. «Хватит, остынь, эти двое свое получат», — снисходительно бросил брюнет. «Нам нужно думать о миссии. Говорят, сегодня будет сложный разлом», — заявила вторая девчонка. На этом наш конфликт был пока что закончен. Вечер обещал быть жарким. Пушкину предстоит постараться, чтобы не погибнуть от рук сильного ратника. Впрочем, он знает, что делает. Дворянская жизнь полна рисков. Дуэли бывают довольно часто, но только не с красивыми барышнями. Моя проблема куда сложнее. Я не могу отказаться, иначе прослыву трусом. Увы, но как бы я ни ссылался на дворянский кодекс, это сейчас не поможет. Драться с Еленой – абсурд. Я с трудом понимаю, как вообще такое возможно. Придется как-то выкручиваться. Не люблю вертеться ужом, но сейчас ничего не поделать. Надо сосредоточиться на грядущем походе в разлом, это куда важнее. Мы отправились к башне с часами, где уже крутился мужчина в военной форме, который должен был направить нас на задание. «Надеюсь, там будут самые крупные твари, с которых мы возьмем грузовик лута», — сказал Пушкин, наверняка, сгорая от нетерпения. Эх, молодежь, молодежь. Впрочем, лучше вести себя так, чем бояться и нервничать. Вот мы подходим к полноватому офицеру. Он сухо приветствует нас и указывает куда-то в сторону. Потом раздается рев монстров, громкие крики и топот бегущей толпы. Пушкин вытаращил глаза, оглядываясь по сторонам. Мы с офицером сразу поняли, что случилось. Точнее, последний понял чуть позже. Мне все стало ясно с первой секунды. Прорыв. Либо в самой черте города, либо на ближайшей окраине. Открытие портала в осколок другого мира. Причем, из него сразу полезли монстры в большом количестве. Опасное явление, из-за которого моя прошлая империя чуть не превратилась в руины. Как правило, монстры из прорывов особенно шустрые и кровожадные. Если не предугадать место такого вторжения, последствия могут быть катастрофическими. Сразу ясно, тут прорыва никто не ждал. Поэтому началась паника, которая может привести к многочисленным жертвам. Может показаться, что монстры обречены. Столько много военных и ратников в одном месте. Но, во-первых, тут еще много гражданских и неопытных бойцов, которые станут легкой добычей. Во-вторых, мощь опытных воинов уже начала распаляться куда попало. Беспорядочная стрельба, вспышки магии, грубые крики. Военные и ратники не действовали сообща, давая чудовищам фору и делая всем только хуже. Сперва казалось, что вояки лупят по воздуху, но вскоре на горизонте появились чудовища. Они имели различный вид, размеры и формы, в целом, не слишком сильные. Особо мощных особей я не заметил, но это не значит, что все так просто. Нужно дать им отпор, пока они не устроили резню. Монстры прямо с доставкой, даже ходить не надо, выпалил Пушкин, явно не ощущая серьезности ситуации. Это даже и к лучшему. Все для тебя, мой друг. Заходи слева, и не дай тварям прорваться туда, где гражданские, сходу бросил я, оценивая ситуацию на поле боя. Кто разрешил тебе командовать, парень? Включил начальника офицер, который должен был нас инструктировать. Потом он насекся, почесал голову и добавил. Хотя, да, это верно. Сейчас туда своих подтяну. Дальше началась настоящая бойня. По воздуху полетели крылатые твари, по которым заработали зенитные орудия и боевые вертолеты. Последние находились на отдалении, так как энергетика порталов не позволяет полноценно использовать авиацию. Послышался гром артиллерии, стрекотание пулеметов, хлопки автоматов. Монстры бесновались, получая ранения, лишались конечностей и голов, заливали все своей мерзкой кровью, но шли вперед. Тварям плевать на потери, у них вообще нет такого понятия, как урон личному составу. Так что победить противника не получится, его можно только убить, а это большая проблема. Быстро осмотревшись вокруг, заметил, как здоровенная гадина, похожая на лысую мускулистую синюю гориллу, топчет гражданские машины, припаркованные у вокзала. Судя по громким крикам, на парковке прячутся люди. Нельзя дать чудовищу их разорвать. Я быстро просчитываю ситуацию и бросаюсь вперед. На меня налетают две мелких крылатых твари. Прижигаю им крылья артефактом, не тратя хаос, и бегу дальше. Дорогу преграждает какой-то вояка. Орет, показывая совсем в другую сторону. Угу, если я пойду отражать главный удар, люди, про которых все забыли, пойдут на завтрак синюшной твари. Долго это все объяснять. Просто отталкиваю военного и бегу дальше. Трем временем, тварь разворотила машину и вытащила из нее худенькую девушку лет 15. На вид совсем еще школьницу. Убить такую для горы мускул, расплюнуть. Тварь с воплем схватила жертву, как тряпичную куклу. Замахнулась и хотела разбить голову несчастной об асфальт. Тут в лапу монстра попал сгусток хаоса, а еще одна техника обволокла девчонку, вырывая ее из захвата и плавно опустила на землю. Как я это сделал? Смог применить вихрь хаоса в благих целях, при этом пуская из другой руки боевую практику. Слишком волновался за жертву и раскрыл в себе новый навык. Вот за это я люблю боевые вылазки. Они лучше любых тренировок. Монстр издал громкий рев и отступил, скорее всего, не ожидая моей внезапной атаки. Но скоро он опомнится и попытается меня разорвать. Времени мало. Быстро проверяю состояние девушки. Та сидит на асфальте с таким видом, будто бы покаталась на страшном аттракционе и теперь страдает от головокружения. «Как ты? Все хорошо?» – бегло спросил у нее. «Да-да, а вы кто?» – с трудом ответила девушка, хлопая ресницами. «Неважно, уходи отсюда подальше, скорее», – бросил ей, идя в атаку на монстра. Не успел применить хаос, как понял, две вещи. Во-первых, тварь имеет прочную шкуру, которую просто так не пробить. Во-вторых, чудовище заметило маленького ребенка, которого кто-то оставил в машине. Теперь монстру нужен этот малыш. Настолько, что он перестал обращать внимание на меня. Придется как можно скорее убить эту гадину, иначе ребенку повезет меньше, чем школьнице. Глава 16. Одна атака с помощью хаоса, затем сразу вторая. Тварь прыгает по машинам, превращая их в стальные лепешки. Я промахиваюсь и взрываю чей-то седан. Упс, надеюсь, он застрахован. Подпаливаю боб горилле, но этого слишком мало. Техника проходит по касательной, прямого попадания нет. Тем временем, синий монстр подскочил к машине с ребенком. Последний широко открыл рот, припал к окну и стал разглядывать хищника из другого мира, будто это милый котенок. А ты бесстрашный, малыш. Но сейчас это скорее минус, чем преимущество. Секунда, и монстр вырвет дверь авто с корнем, после чего захватит желанную добычу. Мне надо как-то успеть, вот засада. Делаю решающий рывок и слышу рычание моего фамильяра. Волчара пришел на помощь, хотя я его даже не звал. Не успел, слишком быстро все закрутилось. Серый, останови его. Даю мысленную команду и вижу, как горилла тормозит, разглядывая моего питомца, что встал у нее на пути. Скорее всего, Серому бы не поздоровилось. Но в ход пошла мощнейшая атака в виде потока черно-синей энергии. Я взорвал кожу на спине твари и заставил ее обернуться. Да, всего лишь только одну кожу, этого слишком мало. Горилла оказалась довольно прочной, но убить ее все же возможно, главное хорошо постараться. Тварь громко рычит, размахивая длинными когтистыми ручищами, идя на меня. Сзади бросается Серый, пытаясь вгрызться в шею чудовищу. Монстр с ревом хватает волка и пытается с себя его скинуть. Тут в горло твари летит кинжал, напитанный энергией хаоса. Я определил по цвету кожи, что ниже подбородка имеется слабое место. Скорее всего, шкура там тоньше, чем на других частях тела. Мне как раз выдали плохенький боевой нож. Вот теперь он и пригодился. Оружие глубоко вошло в глотку твари. На асфальт пролилась синяя кровь. Монстр сбросил с себя Серого, но не смог ничего дальше сделать, лишь схватился корявыми пальцами за рукоятку оружия, стал шататься и с воплем упал на бок. Здоровенная туша смяла внедорожник отечественного производства, а в рекламе говорили особо прочный кузов, лжецы. Я хмыкнул, глядя, как противник испускает дух, стал прикидывать, сколько лута могу с собой унести, но тут понял, что сейчас не до этого. Вокруг кипит бой, площадь перед вокзалом покрылась остовами машин, трупами людей и монстров, осколками от снарядов, строительным мусором. Не стоит думать о деньгах во всей этой вакханалии. Если буду медлить, нас всех сожрут монстры. Так что как-нибудь в другой раз. Может, ты разберешься с лутом? Волчара обратился к Серому, который крутился рядом. Что говоришь, будешь прикрывать меня в битве? Это тоже неплохо, только смотри в оба и не тупи. Сначала я все же открыл машину, которую атаковал монстр, и отнес ребенка в безопасное место. Кто знает, сколько он тут просидит, и придет ли вообще подмога. Лучше заранее его, как следует, обезопасить. Затем я бросился в сторону серого здания, которое было чуть дальше и немного горело. То ли это был случайный удар артиллерии, то ли монстр какой постарался. Главное, что здесь почти не было обороняющихся. Сюда могли прорваться монстры, а затем хлынуть в спальный район. Данное направление обороняли солдаты без магии и пара измученных ратников. Кругом валялись трупы тварей, воины хорошо потрудились. Но монстры все еще лезли, не давая покоя, что могло кончиться плохо. Дал команду Серому прикрывать меня сбоку. Сам напитал тело хаосом, став немного быстрее, и пробежал под перекрестным огнем через площадь, попутно прихватив чей-то пояс с несколькими гранатами, который валялся на клумбе. Недолго думая, привел в действие одно взрывное устройство. Кинул пояс в гущу наступающих монстров. Прогремели сразу несколько взрывов, которые разорвали на куски небольших тварей, а тех, кто крупнее, посекли осколками. Дальше создал мощнейший торнадо из хаоса, вложив в него максимально много энергии. Краем глаза заметил, как Серый перегрызает глотку оранжевой гиене, которая, кажется, хотела броситься сбоку.